Хвостовая часть имела 2 метра в длину и 1 метр в ширину. С расстояния в 2,5 километра такие детали невозможно различить. В верхней и средней частях объекта виднелись конусообразные выступы. Свет исходил от хвостовой части объекта. После того, как самолет улетел, огни на объекте загорелись вновь. Наконец, постепенно набирая высоту, он скрылся в западном направлении на угловой высоте 20-25 градусов. Очевидец наблюдал все это невооруженным глазом и не имел возможности произвести фотосъемку. Впоследствии, обсудив факт отключения света с работником электростанции, он узнал, что примерно в то время, когда появился НЛО, перегорел трансформатор, находившийся вблизи его дома. Красные огоньки, отключение огней на НЛО при приближении самолета и, наконец, неполадки с электрическим освещением — все это относится к тем признакам, которые часто сопутствуют наблюдениям НЛО. Еще один контакт второго рода был проанализирован лично уже не раз упоминавшимся нами научным консультантом ВВС по вопросам НЛО профессором Хайнеком в последние дни работы по проекту «Голубой книги». Этот случай был описан как наблюдавшийся одним единственным очевидцем. Все произошло 9 февраля 1968 года в 3 часа 20 минут неподалеку от Грофтона, штат Миссури, Соединенные Штаты Америки. Я живу на ферме, в 45 километрах севернее Канзас-Сити, штат Миссури, примерно в 400 метрах в стороне от дороги, начинает свое письмо министру обороны Соединенных Штатов Америки свидетель. Вчера ночью я услышал, что некоторые из моих коров испуганно мычат. Я тотчас вскочил с постели и подбежал к окну. Ночь стояла темная, однако прямо перед домом, на расстоянии 90-100 метров, отчетливо был виден объект, излучавший сильный свет. Слева от освещенного места, образовав полукруг, теснились коровы. Когда мои глаза привыкли к темноте, я смог рассмотреть объект, который напоминал часть огромного овала. Свет был желто-зеленого оттенка и исходил от вогнутой части объекта. Я не мог точно определить, являлась ли источником света прозрачной верхняя или же нижняя поверхность, от которой он отражался на землю. Во всяком случае, было настолько светло, что можно было без труда различить отдельные предметы — ветви и стволы некоторых деревьев, коров, забор и тому подобное. Диаметр объекта составлял не менее 30 метров, а сам он, казалось, парил над землей на высоте 6-7 метров, хотя я и не могу точно сказать, лежал ли он на земле или же, напротив, висел в воздухе. Приблизительно в середине вогнутой стороны располагались 7 отверстий или люков. Расстояние между ними было таково, что в случае, если бы объект имел круглую форму, их общее количество могло равняться 16. Я не смог разглядеть, были ли они квадратными, прямоугольными, овальными или круглыми. Не видел я и двери или заменяющего ее отверстия. Я не видел, чтобы какое-либо живое существо входило или выходило из объекта. Я настолько был захвачен этой картиной, что не имею ни малейшего понятия о том, наблюдал ли я это зрелище полминуты или 5 минут. Коровы с телятами мычали. Наконец, одна из коров развернулась и помчалась задранным хвостом к сараю. Остальные последовали за ней. Объект продолжал оставаться на месте, однако я не знаю, сколько именно времени. Был слышен отчетливый звук, характер которого описать не могу, хотя, пожалуй, его можно сравнить со звуком рассекаемого проволокой воздуха, к тому же он пульсировал. Когда объект улетал, сила звука удвоилась или даже утроилась, а его пульсации стали еще отчетливей. Объект быстро двигался в юго-западном направлении, поднимаясь под углом около 45 градусов и не меняя при этом горизонтального положения. По заявлению самого Хайнека, Его попросили опросить очевидца по телефону.